Да что все ваш 37-й, да 37-й? А 49-го в бухте Ванина в пятой зоне не хотели? 35 тысяч. И несколько месяцев. Опять же, на Колыму не справлялись. Да каждой ночью из барака в барак, из зоны в зону зачем-то перегоняли, как у фашистов. Свистки, крики, выходи без последнего. И все бегом, только бегом. За хлебом сотню гонят, бегом, за баландой бегом. Посуды не было никакой. Баланду во что хочешь бери, в полу, в ладони. Воду цистернами привозили. А разливать не во что. Так струей поливают, кто рот подставит, твоя. Стали драться у цистерны, с вышки огонь. Ну, точно как у фашистов. Приехал генерал-майор Деревянко, начальник Усвитла. Вышел к нему перед толпой военный летчик, разорвал на себе гимнастерку. У меня 7 боевых орденов, кто дал право стрелять по зоне? Деревянко говорит, стреляли и будем стрелять, пока вы себя вести не научитесь. Усвитл, управление северо-восточных, то есть колымских, исправ труд лагерей. Эй, трибунал военных преступлений Бертрана Рассела. Что же вы материальчик не берете, аль вам не подходит? Нет, ребят, это все не пересылки, пересылка кировская. Возьмем не такой особенный год, возьмем 47-й. А на кировской впихивали людей в камеру, 2 вертуха с сапогами, и только так могли дверь закрыть. На трехэтажных нарах в сентябре, а Вятка не на Черном море, все сидели голые от жары, потому сидели, что лежать места не было. Один ряд сидел в головах, один в ногах. И в проходе на полу в 2 ряда сидели, а между ними стояли, потом менялись. Котомки держали в руках или на коленях, положить некуда. Только блатные на своих законных местах, вторые нары у окна лежали привольно. Клопов было столько, что кусали днем, пикировали прямо с потолка. И вот так по неделе терпнешь, и по месяцу. Хочется и мне вмешаться, рассказать о Красной Пресне в августе 45-го, в лето Победы. Да стесняюсь, у нас все же на ночь ноги как-то вытягивали, и клопы были умеренные. И всю ночь при ярких лампах нас от жары голых и потных мухи кусали. Да ведь это не в счет, и хвастаться стыдно. Обливались мы потом от каждого движения. После еды просто лило. В камере немного больше средней жилой комнаты помещалось 100 человек. Сжаты были, ступить на пол ногой тоже нельзя. А 2 маленьких окошка были загорожены намордниками из железных листов. Это на южную сторону. Они не только не давали движения воздуху, но от солнца накалялись и в камеру пышили жаром. Эту пересылку со славным революционным именем знают москвичи мало. Экскурсий туда нет. Да какие экскурсии, когда она работает? А близко бы посмотреть, никуда не ездить. От Новохорошовского шоссе по окружной железке рукой подать. Как пересылки все бестолковые, так и разговор о пересылках бестолковый. Так и эта глава, наверное, получится. Не знаешь, за что скорее хвататься, а какой рассказывать, о чем наперед. И чем больше сбивается людей на пересылки, тем еще бестолковее. Невыносимо человеку невыгодные ГУЛАГу. А вот оседают люди по месяцам, и становится пересылка чистой фабрикой. Хлебные пайки несут навалом в строительных носилках, в каких кирпичи носят. И баланду парующую несут в 6-ведерных деревянных бочках, прохватив проушины ломом. Напряженнее и откровеннее многих была котласская пересылка. Напряженнее потому, что она открывала пути на весь европейский русский северо-восток. Откровеннее потому, что это было уже глубоко в архипелаге. И не перед кем хорониться. Это просто был участок земли, разделенный заборами на клетки, и клетки все заперты, хотя здесь уже густо селили мужиков, когда ссылали их в 1930-м. Надо думать, что крыши над ними не бывало, только теперь некому рассказать. Однако и в 1938-м далеко не все помещались в хлипких одноэтажных бараках из горбылька, крытых брезентом. Под осенним мокрым снегом и в заморске люди жили здесь просто против неба на земле. Правда, им не давали коченеть неподвижно. Их все время считали, бодрили проверками, бывало там 20 000 человек единовременно или внезапными ночными обысками. Позже в этих клетках разбивали палатки, в иных возводили срубы высотой в 2 этажа, но чтобы разумно удешевить строительство, междуэтажного перекрытия не клали, а сразу громоздили 6-этажные нары с вертикальными стремянками по бортам, которыми доходяги и должны были карабкаться, как матросы, устройство более приличествующее кораблю, чем порту. В зиму 1944-45 года, когда все были под крышей, помещалось только 7 500, из них умирало в день 50 человек, и носилки, носящие в морг, не отдыхали никогда. Возразят, что это сносно вполне, смертность меньше процента в день, и при таком обороте человек может протянуть до 5 месяцев. Да, но ведь и главное это косиловка, лагерная работа, тоже ведь еще не начиналась. Эта убыль в 2/3% в день составляет чистую усушку. И не на всяком складе овощей ее допустят. Чем глубже туда, в архипелаг, тем разительнее сменяются бетонные порты на свайные пристани. Карабас, лагерную пересылку под Карагандою, имя которой стало нарицательным. За несколько лет прошло 500 000 человек. Юрий Карбе был там в 1942 году, зарегистрирован уже в 433 тысячи. Пересылка состояла из глинобитных низких бараков с земляным полом. Каждодневное развлечение было в том, что всех выгоняли с вещами наружу, и художники белили пол и даже рисовали на нем коврики. А вечером зэки ложились и боками своими стирали и побелку, и коврики. Карабас изо всех пересылок достойнее других был стать музеем, но, увы, уже не существует. На его месте завод железобетонных изделий. Княж-Погосский пересыльный пункт, 63 градус северной широты, составился из шалашей, утвержденных на болоте. Каркас из жердей охватывался рваной брезентовой палаткой, не доходящей до земли. Внутри шалаша были двойные нары из жердей же, худо очищенных от сучьев. В проходе жердевой настил. Через настил днем хлюпала жидкая грязь, ночью она замерзала. В разных местах зоны переходы тоже шли по хлипким, качким жердочкам. И люди, неуклюжие от слабости, там и сям сваливались в воду и мокреть. В 1938 году в Княж-Погосте кормили всегда одним и тем же. Затирухой из крупяной сечки и рыбных костей. Это было удобно, потому что мисок, кружек и ложек не было у пересыльного пункта, а у самих арестантов тем более. Их подгоняли десятками к котлу и клали затируху черпаками в фуражки, в шапки, в полу одежды. А в пересыльном пункте во Гвоздино, в нескольких километрах от Усть-Выми, где сидело одновременно 5 000 человек. Кто знал во Гвоздино до этой строчки? Сколько таких безызвестных пересылок? Умножьте-ка их на 5 000. Во Гвоздино варили жидко, но мисок тоже не было, однако извернулись, чего не осилит наша смекалка. Баланду выдавали в банных тазах на 10 человек сразу, предоставляя им хлебать в перегонки. Впрочем, и в Котласе так бывало. Правда, в Гвоздино дольше года никто не сидел, погоду бывало, если доходяга, и все лагеря от него отказываются. Фантазия литераторов убога перед туземной бытностью архипелага. Когда желают написать о тюрьме самое укоризненное, самое очернительское, то упрекают всегда парашей. Параша — это стало в литературе символом тюрьмы, символом унижения, зловония. О, легкомыслый! Да разве параша — зло для арестанта? Это милосерднейшая затея тюремщиков. Весь-то ужас начинается с того мига, когда параши в камере нет. 1937 году в некоторых сибирских тюрьмах не было параш, их не хватало. Их не было подготовлено заранее столько. Сибирская промышленность не поспела за широтой тюремного захвата. Для новосозданных камер не оказалось парашных бачков на складах. В камерах же старых параши были, но древние, маленькие. И теперь пришлось их благоразумно вынести, потому что для нового пополнения они стали ничто. Так, если Минусинская тюрьма была издавна выстроена на 500 человек, Владимир Ильич не побывал в ней, он ехал вольно, а теперь в нее поместили 10 тысяч, то значит и каждая параша должна была увеличиться в 20 раз, но она не увеличилась. Наши русские перья пишут в крупне, у нас пережитого уймища, а не описано и не названо почти ничего. Но для западных авторов, с их рассматриванием в лупу клеточки бытия, со взбалтыванием аптечного пузырька в снопе проектора, ведь это эпопея, это еще 10 томов поисков утраченного времени, рассказать о смятении человеческого духа, когда в камере 20-кратное переполнение, а параши нет, а на оправку вводят в сутки раз. Конечно, тут много фактуры им неизвестны. Они не найдут выхода мочиться в брезентовый капюшон и совсем уж не поймут совета мочиться в сапог. А между тем этот совет многоопытной мудрости и никак не означает порчи сапога, и не низводит сапог до ведра. Это значит, сапог надо снять, опрокинуть, теперь завернуть голенище наружу, и вот образуется кругло-желобчатая такая желанная емкость. Но зато сколькими психологическими извивами западные авторы обогатили бы свою литературу без всякого риска банально повторить прославленных мастеров, если бы только знали распорядок той же Минусинской тюрьмы. Для получения пищи выдана одна миска на четверых, а питьевой воды наливают кружку на человека в день. Кружки есть. И вот один из четверых управился использовать общую миску для облегчения внутреннего давления, но перед обедом отказывается отдать свой запас воды на мытье этой миски. Что за конфликт? Какое столкновение четырех характеров? Какие нюансы? И я не шучу. Вот так-то и обнажается дно человека. Только русскому перу не досуг это описывать, и русскому глазу читать это некогда. Я не шучу, потому что только врачи скажут, как месяцы в такой камере на всю жизнь губят здоровье человека, хотя бы его даже не расстреляли при Ежове и реабилитировали при Хрущеве. Ну вот, а мы-то мечтали отдохнуть и размяться в порту. Несколько суток, зажатые и скрюченные в купе вагонзака, как мы мечтали о пересылке, что здесь мы потянемся, распрямимся, что здесь мы неторопливо будем ходить на оправку, что здесь мы в волю попьем и водицы, и кипяточку, что здесь нас не заставят выкупать у конвоя свою же пайку своими вещами, что здесь нас накормят горячим приварком, и, наконец, что в баньку сведут, мы окатимся горяченьким, перестанем чесаться. И в воронке нам бока околачивало, швыряло от борта к борту, и кричали на нас «взяться под руки, взяться за пятки». А мы подбодрялись, ничего-ничего, скоро на пересылку. Вот уж там-то! А здесь, если что по нашим грезам избудется, так все равно чем-нибудь обгажено. Что ждет нас в бане? Этого никогда не узнаешь. Вдруг начинают стричь наголо женщин. Красная Пресня, 1950, ноябрь. Или нас, череду голых мужчин, пускают под стрижку одним парикмахершем. В вологодской парной дородная тетя Мотя кричит «Становись, мужики!» и всю шеренгу обдает из трубы паром. А иркутская пересылка спорит. Природе больше соответствует, чтоб вся обслуга в бане была мужская, и женщинам между ногами промазывал бы санитарным квачом мужик. Или на новосибирской пересылке зимой в холодный мыльный из кранов идет одна холодная вода. Арестанты решаются требовать начальства. Приходит капитан, подставляет, не брезгая, руку под кран. А я говорю, что вода горячая, понятно? Уже надоело рассказывать, что бывают бани и вовсе без воды. Что в прожарке сгорают вещи, что после бани заставляют бежать босиком. и голому по снегу за вещами. Контрразведка 2-го Белорусского фронта в Бродницах, 1945-й. Сам бегал. С первых же шагов по пересылке ты замечаешь, что тут тобой будут владеть не надзиратели, не погоны и мундиры, которые все-таки нет-нет, да держатся же какого-то писаного закона. Тут владеют вами придурки пересылки. Тот хмурый банщик, который придет за вашим этапом, ну, пошли мыться, господа фашисты, и тот нарядчик с фанерной дощечкой, который глазами по нашему строю рыщет и подгоняет, и тот выбритый, но с чубиком воспитатель, который газеткой скрученный себя по ноге постукивает, а сам косится на ваши мешки, еще другие, неизвестные вам пересылочные придурки, которые рентгеновскими глазищами так и простригают ваши чемоданы. Да чего ж они друг на друга похожи? И где вы уже всех их видели на вашем коротком этапном пути? Не таких чистеньких, не таких приумытых, но таких же скотин мордатых с безжалостным оскалом. Ба! Да это же опять блатные! Это же опять воспетые утесовские урки! Это же опять Женька Жоголь, Серега Звери, Димка Кишкиня! И только они уже не за решеткой умылись, оделись в доверенных лиц государства и с понтом наблюдают за дисциплиной, уже нашей. С понтом, с очень важным, но ложным видом. Если с воображением всматриваться в эти морды, то можно даже представить, что они русского нашего корня. Когда-то были деревенские ребята, и отцы их звались Клим, и Прохор, и Гурий.